Глава третья. Марсия. «Можно что-нибудь сделать?» — с надеждой спросила у вызванного лично электрика. «Интересно, этот счет можно будет списать на хозяйственные расходы?» «Конечно, можно!» — ответил электрик. «В потолок вмонтируем несколько светильников, потом натянете...» «А если быстро и недорого?» — прервала я. «Насколько быстро и недорого?» «В течение часа». «Лампочку вкручу на 100 ватт. И хватит». «Отлично!» Кабинет, если можно так сказать, без лишней демагогии говорил, что облагораживать его придется в одиночку. А уж изыски мне точно оплачивать не будут. Даже лампочку за свой счет придется покупать. Пока электрик ушел в магазин, я принялась в уме прикидывать, как эту кладовую сделать более презентабельной, чтобы в принципе хотелось сюда приходить. Да, маленькая, да, убогонькая, да, пахнет хлорсодержащими средствами. Но раз мне здесь какое-то время, почему-то кажется недолго, работать, нужно создать здесь что-то свое, близкое. Кусочек Марсии Кларк. Я задумалась, визуализируя будущее гнездышко. Из дома можно принести хороший рабочий светильник. Позади стола хватит места для стеллажа из Икеи. Распечатать снимки Маргарет Бурк-Уайт. А от запаха поможет аромадиффузор. Завтра же займусь преображением. А сегодня нужно спуститься в редакцию. Объявить официально о моем назначении и зайти к Хлое. Это дело непростое. Начну, пожалуй, с последнего, самого трудного. Я вошла в наш милый open space и сразу сорвала бурю оваций. «Смотрите, кто пожаловал!» — крикнула Минди Кристоф, подаван бывшего главного редактора, оборачиваясь к коллегам. «Новое начальство!» «Ничего себе повышение!» — округлил блестящие глаза Карлос. «Дашь рецептик?» «У тебя нет этого органа!» Пошло пошутил кто-то из корректоров. Не успела заметить, кто. Пэм только пожала плечами и опустила глаза. «Да, поддержки в коллективе у меня нет. Пока или вообще, не ясно. Чувствую, будут и саботаж, и диверсии. Ну что же, это огромный вызов и бесценный опыт в стрессовой ситуации». Но запастись антидепрессантами и тренировать позитивное мышление необходимо. И вам утро доброе. Сегодня планерки не будет. Я поспешила в кабинет шеф-редактора, но в спину мне полетели ехидные смешки и глумливые замечания. Передернула плечами и, коротко постучав, вошла. Сначала нужно Картеру показать план работы, согласовать его, а потом уже давать установки. Правда, для начала этот план нужно хорошенько обдумать. Ночью я набросала кое-что, но до ума не довела. «Можно?» Спросила из вежливости и по привычке, конечно же. Хлоя прошлась взглядом из-под стильной оправы очков для чтения и снова опустила глаза в монитор ноутбука. Ее кабинет был просторным и стильным. Хорошая мебель, модная, пусть и не очень дорогая. На стене грамоты и награды, личные вещи, реплики на современных скульпторов, свежий ремонт. Я не претендовала на этот кабинет, да и вряд ли мне обломится. Картер наверняка с Хлоей объединится против меня и решения своего отца. А вот доска для записи пригодилась бы. Но клянчить не буду. Можно купить глянцевую пленку и приклеить на стену. Будет не хуже. «Чего тебе?» Сухо поинтересовалась Хлоя. «Мне нужны свежие материалы для завтрашнего выпуска и ближайший рабочий план. Доступ к статистике». «Да, мне нужны темы рубрик, макеты, структуры верстки, редакционное задание для каждого обозревателя, нагрузка корректоров по блокам, контакты рекламодателей, статистика охватов, в общем, все». «Ты серьезно?» — усмехнулась она. «Думаешь, тебе по плечу?» «Я очень постараюсь. Конечно, я не была уверена, что справлюсь, но и сдаваться, не попробовав, не собираюсь». «Отлично». Приторно улыбнулась она. «У меня будут мини-каникулы». И потянулась довольно. «Подожду, когда мистер Тревор вышвырнет себя за профнепригодность. Уверена, это будет очень скоро». «Пришли, пожалуйста, ко мне Микки. Пусть на моем компьютере создаст доступ к твоему рабочему столу». Она скривилась, но не послала меня. А я не стала говорить, что потребую ограничить ее в правах администратора. «Пусть пишет гороскопы, пока я шеф-редактор. Меня же еще не уволили». Я развернулась и взялась за ручку двери, когда услышала: «А совещание в своей конуре проводить будешь?» Что тут скажешь? Об этом я подумаю позже. Если Хлоя думала, что меня легко задеть ядовитыми выпадами, то ошиблась. Это все детский лепет по сравнению с замечаниями Картера. Кстати, пора готовиться к встрече с ним. Чувствую, легко не будет. Готово. Микки Джаред, наш штатный айтишник, поднялся. Теперь у тебя полный доступ к управлению газетой. И бросил на меня не самый дружелюбный взгляд. Только тебе это вряд ли поможет. Да, мы с ним друзьями не были. Невысокий, крепкий, рыжий. Он мне чем-то напоминал Рона из фильмов про Гарри Поттера. Когда я только пришла в калифорнийский синдром, Микки пытался ухаживать за мной, но, увы. Во-первых, он был не в моем вкусе. Во-вторых, тогда я еще не отошла от ошеломительного рандеву с типичным американцем в закрытом клубе богемной Санта-Моники. Да я и сейчас не отошла, если честно. После вполне корректного отказа идти на свидание, Микки меня избегал. А если приходилось общаться, то все было максимально быстро и по делу. Но сейчас я была в тотальной немилости. Поэтому он, видимо, решил, что грех не поглумиться. Собачья конура и то больше. «Спасибо, Микки!» Холодно улыбнулась я и открыла дверь. «Воздуха маловато!» Он практически вышел, но все же остановился ближе, чем мне бы хотелось. И по взгляду было понятно, что я все еще нравлюсь ему. Он ведь взрослый парень. Сколько ему? Лет 25, наверное. А ощущение, что с прыщавым подростком дело имею. «Я ведь помочь могу!» Сказал тихо и на губы мои посмотрел. Я мгновенно оценила все «за» и «против», и кивнула на дверь. «Сама разберусь». Оставшись одна, села за работу. Через час у меня был список тем, которые мы освещаем, и другой, в котором то, что просто необходимо современной женщине. Красота и здоровье. Мода и стиль. Отношения и секс. Путешествия и досуг. Кулинария. Астрология. А следом бизнес и технологии. Наука и политика. Социальная жизнь. Психология. Именно с этим и несколькими предложениями я пошла на ковер к мистеру Картеру Тревору. Будет ли он душкой? О, нет. Картер. Мне нужно из этого, я обвел кабинет рукой, сделать это. Ткнул пальцем в дизайн-проект на iPad. Максимально быстро. Справитесь? Смотря что вы подразумеваете под максимально быстро. Кокетливо рассмеялась девушка. Дизайнера интерьеров нашла Натали. Она, как никто, умела решать любые административные вопросы. Именно поэтому я пригласила ее сюда, в калифорнийский синдром. Именно поэтому 2 года назад выбрал на должность секретаря. Конкуренция была умопомрачительная. Но мозги Натали ценнее длинных ног прочих соискательниц. Нет, не все девушки были пустышками и глупышками. Просто большинство из них слишком велось на босса, забивая на работу. А я велся на них, отвлекаясь от важных решений. Красоток Вест Америка и так хватало. Можно позволить себе иметь чужую секретаршу, а со своей работать. 2 дня и, соответственно, 2 ночи. Думаю, этого более чем достаточно. Сделаю все, что смогу, мистер Тревор. И жеманно со лба светлую прядь убрала. Вот, возьмите, моя визитка. Вдруг пригодится. Улыбнулась Келли. Или Селли. Я что-то забыл. Конечно. Я широко улыбнулся. Не в моих правилах жестко отбривать женщин, даже если они не в моем вкусе. Слишком худая, слишком блондинка. Вообще не мое. Мистер Тревор? Услышал голос Натали в спикерфоне. К вам, мисс Кларк. У нее назначено на 5 часов. Пусть войдет, ответил я. И проводи нашу гостью, пожалуйста. Через 2 секунды в дверях стояла ведьмочка с толстым блокнотом и ноутбуком под мышкой. А Натали уже взяла в оборот дизайнера. «До свидания!» Приветливо попрощался я и без тени улыбки взглянул на своего, мать его, редактора. Главный человек в издании — студентка-стажерка. Ей сейчас где-то 21, а на вид не больше 18. Правда, сиськи в порядке. И задница тоже. Хоть что-то. «Проходи!» Кивнул сухо и вольготно упал в кресло. Марсия прошла вглубь и присела на стул. Не то, что ближе ко мне. Через 1. «Осторожная ведьмочка!» «Это мне нужно тебя бояться. Нашлешь на меня перхоть или грибок?» Пошутил я. «Я таким больше не занимаюсь». спокойно повела плечом. «Мелочи какие-то, только импотенция». «Да у меня и так рядом с тобой лежит как мертвый». «Конечно же, я врал». «На это мы порешим», — легко согласилась Марсия. «И это все? Неужели даже глазки строить не будет, чтобы милость мою снискать? Какие они у нее там? Серые, большие? Ну, ничего так». «У меня есть идеи. Вот, взгляни». И список какой-то протянула. «Так, что-то я отвлекся. И на глаза, и на сиськи тоже». Пробежал глазами. «Это что еще за бред? Я предполагал, что ты меня мистикой и оккультизмом завалишь. Но бизнес, финансы...» Я реально не догонял. «Мисс Ведьмочка, а что, собственно, у тебя в башке?» Она осталась спокойна. Почти. Только блокнот с силой стиснула, аж пальцы побелели. А у нее красивые руки. Аккуратные, ухоженные, с тонкими запястьями и длинными пальцами. Руки пианистки. Интересно, она играет? За свою весьма недолгую жизнь у меня было 3 страсти. Музыка, мотоциклы и блядство. Последняя осталась со мной на том же уровне. Гонять на байке мне наскучило, а музыка, увлечение переросло в любовь. Не хобби, не профессия, а так, для души. Моя гитара — лучшая женщина в мире. «Не понимаю, что тебя смущает?» Возмутительно деловито отозвалась Марсия. «Она что, Ксанакса хлопнула перед нашей встречей?» Примечание. Ксанакс — противотревожное средство. «Калифорнийский синдром рассчитан на женскую аудиторию, девочка!» Напомнил как тупенькой. «Или ты хочешь полностью изменить направленность?» «М?» «Не хочу, просто подумай!» «Бред!» Я отбросил этот дурацкий список. «Работать с недалекой мямлей — гребаная мечта!» «Действительно, чемодан без ручки!» «Окей!» Всплеснула руками она и воинственно подняла подбородок. «Если ты думаешь, что современную женщину интересует исключительно кухня и гороскоп, то ты полный идиот». «Ого! Видимо, Ксанакс действовать перестал. С этого места поподробней». «С того, где ты идиот?» И ресницами длиннющими невинно хлопнула. «Нет», — сладко ответил я, — «с того, где появился проблеск твоего интеллекта». Марсия даже подобралась. Ее готовы слушать. «Да мне даже любопытно стало, что интересует домохозяек, читающих такую лабуду». «Во-первых, в еженедельные выпуски нужно добавить больше социальной жизни города и окрестностей, а уже в месячный...» «В смысле? У нас нет месячного номера». «Вот!» — осторожно протянула ведьмочка. «Я предложила список тем, которые можно освещать в журнале «Калифорнийский синдром», естественно, помимо основных». «Подожди, я даже повторю». «Ты предлагаешь к и без того убыточному еженедельному выпуску добавить месячное издание?» «Ведьмочка, ты в космос улетела?» «Нам нужно привлечь крупных рекламодателей. В газете это нереально. Мы увеличим охваты, привлечем всю женскую аудиторию». «Как?» «У меня есть идеи относительно новых рубрик. Женщины, да будет тебе известно, тоже интересуются политикой и наукой». «Да-да». Добавила, заметив мою ироничную ухмылку. «Только об этом нужно интересно и правильно писать. Политика глазами женщин. Доступна о фондовой бирже, акциях, криптовалюте». Тут я уже натурально ржал. «Бабы и крипта! Запредельная глупость!» «Знаешь, каждая женщина мечтает о финансовой независимости, но не у каждой есть возможность строить карьеру и зарабатывать. А майнить — не самая сложная наука». Или покупать акции, если знать азы. «Это все можно на Ютубе посмотреть», — скептически бросил я, хотя призадумался. Логика в этом определенно есть. «Да», — воодушевилась Марсия, даже подалась ближе. «Я даже смог в декольте без палева заглянуть. Ничего личного, чисто рефлекс». «Но женщина не станет искать целенаправленно, если не вовлечена в процесс». А если увидит в женском журнале информацию, простую и понятную, то может заинтересоваться. Это ведь и самообразование. И даже палец вверх подняла. Черт, а ведьмочка-энтузиастка и идейная оптимистка. Как ты себе это представляешь? Мне действительно стало интересно. Марсия порывисто заправила черную прядь за ухо. Видно, укладывалась тщательно, но это явно не каждодневный ритуал. Слишком лохматая к вечеру. Ей даже идет. можно публиковать биржевые сводки, давать советы, объяснять выгодность тех или иных вложений, научить правильно выбирать брокера или как ориентироваться в мире волков и медведей с Уолл-стрит. Это должны быть короткие, но емкие и полезные статьи. Она остановилась резко и на меня взглянула глазищами серыми. Внимательно так. Задумала что-то, зуб даю. «Ты можешь их написать. Ты ведь финансист и знаешь о всех разновидностях денег». Ведьмочка закусила губу. Смеяться хочет, но держится. «Так, здесь одно из двух. Либо думает, что я дурак, либо уверена, что я обязательно поведу себя как дурак. А хрен ты угадала?» «Ну, допустим». «Да, я решила быть умнее. Ха-ха-ха. Но выпускать глянец при текущей рентабельности...» И я очень выразительно головой покачал. «Считать я действительно умел хорошо». «Я понимаю, что печатная версия — это очень дорого, но мы можем запустить полноценную вебку и сразу поймем, стоит ли вкладываться. В любом случае, интернет-версию синдрома нужно развивать. Электронные медиа — наше настоящее, а бумага — старье», — договорил за нее. «Классика», — мягко поправила Марсия. Так мягко, словно промурлыкала. Это заставило взглянуть на нее внимательнее. Считывать женский интерес я научился на раз-два, даже тот, который девушки сами не осознают. Или скрывают. Учту на будущее. Мало ли. Окей. Я отъехал от стола. Мы это все подсчитаем, а вы работайте. Генерируйте материал. Думайте, штурмуйте, если есть чем. Не удержался от колкости. Марси замялась. Обиделась, что ли? Мое назначение приняли не очень. Может, планерку лучше вам, мистер Тревор, провести? Сразу на официальный тон перешла. Мне? Вот это веселье! Черт, ты буквально на глазах выросла минуту назад и снова упала. Но я все же помогу тебе. Она подозрительно сощурилась. Не верит. Правильно делает. Я просто уволю всех нахрен и найму нормальных сотрудников. Начну со страшненьких. Ты, кстати, первая на очереди. Марсия резко вскинула голову и заолела от возмущения. Ух, прямо хороша. Ей шло негодование. Интересно, а в сексе она какая? Дикая или покладистая? Сейчас похожа на дикарку. Черт, член тут же отреагировал на фантазии, поэтому я смилостивился. Ладно, вторая. Ведьмочка вскочила, я тоже поднялся. Ткнула пальцем в мою сторону, но сдержалась. Не вылила на меня яростную тираду, которая на лице у нее написана. «Не нужно никого увольнять. Разберусь». И резко развернулась. Уйти хотела. Я схватила ее за руку раньше, чем сигнал в мозг поступил. Чисто инстинктивно. Красивая девушка с яростно вздымающейся грудью. Это удар по моему железобетонному самообладанию. Прав, отец. Прав. Я реально членистоногий. Куда член, туда и ноги. «Один поцелуй, и обеспечу тебе протекцию». Я притянул ведьмочку к себе. Голову тут же вскружил аромат спелой малины, и я потерял контроль. Не дождался мягкой капитуляции, а сломил сопротивление, смяв пухлые губы. Первый поцелуй. Горячий. Правда, короткий. Марсия с силой оттолкнула меня и влепила пощечину. Горячая штучка. «Блядь, мне понравилось!» «Мне треснули по морде, а я не злюсь вовсе!» «Еще раз и заявлю о харассменте», — пригрозила ведьмочка. «Обиженку строит». Я не поверил угрозе. Еще раз, и она будет так же, как Хлоя, расстегивать мне ширинку и тереться о стояк. «Иди, ведьмочка», — махнул лениво. «Это разовая акция, и больше не повторится». Она ракетой вылетела из кабинета. Я тихо засмеялся. Повторится, конечно, когда мне будет угодно. И если мне захочется. Я повел носом, пытаясь уловить аромат ее духов. Очень легкий и сладкий. Такой только кожа к коже ощутить можно, как у Вега Лиры. А ведь Марсия тоже подходит под примерный образ. Стройная фигуристая брюнетка и малиной пахнет. Да нет. Бред. В ней, конечно, есть что-то приятное, естественно, притягательное. Но она же мелкая годка из моей безбашенной юности. Слишком простая, молодая, обычная. Не такая уж и обычная. Ее макияж пугал, когда мы сталкивались в доме Эрика. Я и узнал Марсию, повзрослевшую, не сразу, если честно. Ведьмочка бесспорно хорошенькая, но явно не моя таинственная незнакомка. Вега Лира скорее на раскрепощенную Хлою похожа. Правда, не такая мерзотная по внутреннему содержанию. По крайней мере, чатился я именно с такой. А там хрен его знает, конечно. Я потянулся к паху. Член стоячий поправил. С этим нужно что-то делать. Отец прав. Трахаться на работе, тем более с такой проблемной бабой, как Хлоя, делу только навредит. Поэтому вперем к родным бледям из рая. Или к инстаграмным тёлочкам. Мне нужна компания. Пара брюнеток – зачет.